Глава 6. «Привет тебе, Мари, отменная стрепуха. Особенно хорош твой яблочный пирог. Ради него к тебе таскаю свое брюхо. Но что за парень обивает твой порог? Ты говоришь, что он зануда и задира, но мне почудилась в глазах его тоска. О, ужас! На тебя он навострил рапиру? Пожалуй, дай еще кусочек пирога».